Хорошо, уважаемые братья, будем переходить на другое повторение. Это у нас в основе все вещи, все торговли у нас в основе разрешены или запрещены? У нас в основе разрешено торговли. Все виды торговли все разрешены. А когда запрещается, почему запрещается, из-за какие вещи запрещается? Первый из них запрещается из-за чего? Риба. Там есть ростовщество или пранцит. Любой сделка, которая стоит из пранцита, у нас запрещается по исламу. Второй из них что? Неизвестность. Большинство вещей, которые в основе разрешается торговать, а запрещается почему? Потому что есть там харам. Потому что есть там харам. Третья вещь, которая запрещается? А? Потому что он, как ты сказал, то, что он является сам харамом. Или, допустим, в третье сперва проходим. Это то, что из-за какой-то вещи запрещается, который не из самого акта, а другой. Допустим, продавать вовремя азана в пятничный намаз. На пятничный намаз азан идет, а ты продаешь вот этот вовремя азана. Или продаешь не свой вещь. Или продаешь, допустим, какой-нибудь там... Во время Рамазана что? Продукты продаешь. Допустим, продукты, не продукты продаешь, а, допустим, в ресторане работаешь во время Рамазана и так далее. И четвертое у нас, что является это? Запрещено. Почему? Потому что он сам является харамом. Вот эта вещь является харамом. Допустим, свинья, допустим, там... Водка, допустим, там парик, допустим, там, скажем, музыкальные инструменты, допустим, там, скажем, там, а? Магнитофон в основе халяль, в основе халяль. Это как ножница. Ты можешь использовать его, убивать человека, и можешь использовать его, чтобы резать хлеб. А как я могу узнать то, что он для чего покупает? Вот этот человек, допустим, я продаю там оружие, продаю там ножницы, продаю, допустим, разные вещи. Допустим, продаю я виноград. Откуда знаю, для чего он использует его? Так же или нет? Ну, примерно можно. Да, у нас есть три случая. Три случая. А ученые, конечно, про виноград, конечно, они принесут этот пример. И по разным вещам можно принести пример. Допустим, у тебя есть виноград, ты тоннами торгуешь виноградом, оптовик винограда. Там принес, это же Средняя Азия, и оптовик винограда. Короче, к тебе там пришел один человек, твой знакомый, он просто, как продает его? В рознице продает там по магазинам, раздает. Ты знаешь, это каждый год ко мне приходит и торгует. Я знаю его. Ты можешь ему спокойно продавать, без никаких проблем. Второй человек к тебе приходит, ты знаешь, что он директор винного завода. А он для чего, думаешь, покупает? Для чего покупает он? Чтобы кушать с детьми, чтобы кушать, что ли, там, 3 тонны винограда. Ну, понятно, для чего он покупает. И думаешь, что он раздает, что ли, там, по магазинам? Нет, он директор винного завода. Понятно, что для чего он покупает. Так же? Ты ему не продаешь. Потому что если будешь продавать, ты как будто помогаешь ему сделать вот этот харам. Почему как будто? Не как будто, а на самом деле. Соучастником становится. Вот вчера только прочитал. К этому, к имам Ахмад ибн Хамбаль, они же били имам Ахмад ибн Хамбаля, когда был в плене. И этот, который бьет, подошел к имаму Ахмаду, так сказали уж, прости меня, говорит. Так сказали, говорит, прости меня. Я не из числа тех, которые там золим делает, несправедливость делает. Имам Ахмад ибн Хамбаль как ответил ему? Если бы тебя не было, они бы так не сделали, говорит. Также шейх аль-Ислам ибн Таймия, когда в плен был, ему подошел этот, который бьет, и сказал, мне уж сказали этот бить, я уж не могу отказаться. Я считаю себя то, что я не из тех числа, которые несправедливостью занимают. Имам ибн Таймия сказал, ты вообще из них, говорит, а который помогает тебе, который тебя приготавливает кушать, пить, твою одежду стирает, вот они, которые помогают тебе. А ты из них, сказал имам ибн Таймия. Также Суфьян Таури также примерно на этом похоже сказал. То есть он из них, который помогает, он из них. Как пророк саллаллаху алейхи ва саллям в хадисе, сколько человек в этом проклял? 10 человек. Они один, который пьют вот этот водка, а сколько проклял? 10. Поэтому они все прокляты. Они все, даже если 9 из них, а? Хадис, как говорится, сперва, который сажает и который проклял, пророк саллаллаху алейхи ва саллям проклял. Или Всевышний Аллах. Ля'ан Аллах. Всевышний Аллах проклял. Первый, который сажает и который приказывает сажать. Да, просто приказывает. Посади виноград. И второй, который выжимает и который приказывает выжимать. Третий, который тащит, и четвертый, который приказывает, чтобы потащил. Допустим, давай в магазин, веди, у тебя газель есть, у тебя там КамАЗ есть, давай, вези. Четвертый, это который? Получается, седьмой и восьмой. Седьмой и восьмой, это который? وَمُعْتَصِرَهَا وَعَصِرَهَا и который продает, и который покупает. Девятый не помню, десятый, который пьет. Который сам не пьет, но несет, да? Не только почти все, а все. Любой, который там какой-нибудь контакт какой-нибудь имеет, он тоже проклят. Потому что пользы нету, если Всевышний Аллах запретил вот эту водку, а все помогают ему, чтобы пил. Какая польза от этого? Просто это получается как для галочки вот этот закон. Не так должно быть, так же? Поэтому проклял Всевышний Аллах Субхану ва Тааля дистерех из-за одного, который пил. И поняли, уважаемые братья? То есть некоторые вещи у нас, которые запрещаются, там проклян все. Допустим, в Франции сколько человек проклял? Пятеро. Кто? Который берет. И который? Дает. И который? Пишет. Вот этот акт. И два свидетеля, которые просто сидят, смотрят там, что происходит, они тоже заодно прокляты. Да. Поэтому это очень страшная вещь, уважаемые братья, то, что если какой-нибудь вещь харам, все дороги к этому вещи являются харам. Поэтому в исламе у нас все дороги закрываются. Все дороги закрываются сначала. Хорошо. После этого что мы проходили? Акты делятся на три вида. Мы и на этом остановились вроде до Рамазана. Также. Акты делятся у нас на три вида. Какие они? Первый, он действительный. Второй, он недействительный. Третий, он неправильный акт. Действительный акт, когда является действительным? У нас любой вещь, уважаемые братья, что это такой акт? Акт. Это договор. И договор... Как состоится? Между два человека или один человек хватает для договора? Два. А? Муслим. Два. Один человек хватает для договора, да, Мираби? Нет. По с кем ты договариваешься? С кем ты же надо договариваться? Ага. Правильно. Правильно. Вакф. Это тоже договор. А? Да. Васия тоже. Васия тоже. То есть... Это исключение. Нет. Уважаемые братья, у нас договор... Есть общий договор и конкретный договор. Общий договор и конкретный договор. Я спрашиваю, сколько человек должен быть? Между ними разница, да, какая-нибудь? Да. Общий договор и конкретный договор. Конкретный договор у нас состоится между два человека. Или между два группами, или между людьми. Да. А, между два странами из числа людей. Да, не из числа джин и людей, и там и так далее, не должен быть. Из числа людей. Это у нас является конкретный договор. И есть у нас общий договор. Общий договор, это может быть сам с Аллахом. Хотим что-то там. А я? Алейкум ассалам. Еще? Эй, дерзте утром. А, ярар. Яхши, давай. Через 10 минут надо мед потаскать домой. Либо я, говорит, либо отправь два человека, говорит. Выбирайте сами. Один есть или нет? А, один есть. Ярар, заходи. А сосед куда? А. Через 10 минут там, около нашего дома. Или, не знаю, в мечети там позвоните. А тебе позвонить или пойти? Телефон возьми его. Хорошо, иншаллах. Телефон возьмешь и позвонишь. И договор у нас, что является акт. Есть общий акт, есть конкретный акт. Общий акт это с Аллахом, с людьми, там сам с себя, с собой. Как это сам с собой? План себе поставил, допустим, это как акт, но это не такой акт. Допустим, талак, развод, когда говоришь жене талак. Не сказал, допустим, вот дома сидишь или где-нибудь там в лесу, или, допустим, там в машине или где-нибудь, и говоришь талак. Это акт или нет? По шариату это является акт. Акт из общего акта, не конкретный акт, который между два... между двумя людьми, там, два человека. А это конкретно общий акт. Допустим, недр, обет, это тоже акт. Допустим, скажем, вакф, это тоже акт. Но акт с кем? С Аллахом. Допустим, там васия, завещание, это тоже акт. Какой акт? Это из общего акта. Есть конкретный акт, но конкретный акт должен быть у нас минимум два человека. Минимум два человека. Это акт тоже разный. Есть акт, который акт акду никах. Акт никаха. Между мужем и женой? Между мужем и женой. Когда акт считаем, когда никах считаем, вот это является на самом деле акт. Это на самом деле является акт. Также акт, когда покупаем и продаем. Это между покупателем и продавцом это является акт. Когда аренда, кого-нибудь нанимаем на работу, это тоже является на самом деле акт. Когда даже кому-нибудь подарим какой-нибудь подарок, это тоже является на самом деле акт. Когда кому-нибудь отдаем взаймы, допустим, там рублей 500, рублей 100, это тоже является акт. Также, когда, допустим, кому-нибудь даем для временного использования какую-нибудь машину, допустим, или кастрюль, или казан, или не знаю что, это тоже является акт. Когда у кого-то оставляем какую-нибудь вещи, чтобы для хранения, это тоже не является на самом деле акт. И так далее, и так далее, идите. И так далее, и разные, уважаемые братья, вот это все у нас является что? Акты шариата. Хорошо. Вот этот акт, любой у нас акт, что является? Любой сделка, которую мы делаем, он на самом деле акт. Вот этот акт у нас разделяется на три части. Какие они? Первый из них – правильный акт. Второй из них – Абдус-Самад. Неправильный акт. Третий из них – какой? Первый из них – действительный акт. И второй – недействительный акт. Третий – неправильный акт. Как это? Какая разница между неправильным и недействительным актом? Неправильно поправить можно? Неправильно, да. Машаллах, можно его поправить. А недействительный, возможно, поправить его просто. А когда является действительным актом? Или правильный? Правильный и действительный уже здесь как синоним уже идет. Ну, поконкретней. Когда все довольны. Там две вещи должны быть. Какие они, муслим? Нет. Сперва, чтобы у него основа была правильной. То есть, основа у него была правильной. То есть, основа у него является халялем. То есть, эта торговля в основе является халялем. То есть, никакой харам, ни вещь нету там. Значит, этот акт является действительный акт. Но еще надо, чтобы этот акт не только действительным был, чтобы был и правильным актом. Как является правильным актом уже? В основе халяль. Вот эта вещь в основе халяль. Можно продавать его и можно покупать его. Но он действительный акт. Но неправильный акт может быть. Как оказаться неправильным актом? Да, с одной стороны, не был согласия. Значит, это неправильный акт. Либо поправишь его, либо расторгаешь. Этот вещь не твой вещь. Это в основе можно продавать этот вещь, который мы на правильный или неправильный смотрим только на вещь, который можно продавать и можно покупать его. На самом деле, вот эта вещь, вот этот кинжал, можно продавать или нет? В основе можно. Значит, этот акт у нас правильный акт. А это действительный акт. И еще нужен, чтобы он правильным был. Как это является правильным? Книга твоя, да. Это правильная цена продать. Моя книжка, допустим. Или, чтобы был цена правильным, цена известным, этот ясно, чтобы был 7 условия и другие условия. Они почти всем. Да, 7 основные. Не 7, а кроме одного, который является по шариату, чтобы был это. Да. Значит, мы с этого поняли, как является неправильный акт, что является неправильным актом. Условия не соблюдены. Когда является недействительным актом? Когда стороны не договорились. Нет. Вещь не является... Когда вещь является харамом. Когда вещь является харамной, это является уже недействительным актом. Никак ты не можешь его поправить. А я тем. Алло. Анда Рустам Абибилен захит киттелярикев. Сіз идемі? Когда является неправильным актом, а недействительным актом? Когда эта вещь харам. А когда является неправильным актом? Когда эта вещь на самом деле халяль, можно покупать, можно продавать его, а из-за каких-то проблем он неправильный акт. Из-за каких, которые 7 условий проходили, допустим, не твой этот товар. Ага. На самом деле можно продавать его, потому что не твой, нельзя продавать его. Допустим, во время джума ты продал его. На самом деле можно продавать его. А почему неправильный уже стал? Потому что во время джума продал его. Допустим, или какой-нибудь обман какой-нибудь получился. Значит, никак можно. Насчет джума, брат, ты вот сам, допустим, в мечети, да, у тебя магазин. И там работают или женщины-мусульманки, которым джунга не обязательно, либо кафиры работают. Ты должен магазин закрывать, уходить? Женщинам джума не обязательно. Нет, то есть... Раз джума не обязательно, раз джума не обязательно, им можно продавать. Без никаких проблем. Проблемы нет. Здесь проблема в чем? То, что ты должен быть вовремя джума в мечети. А кафир, джума ему обязательно или нет? Обязательно. Все обязательно. Понял? То есть он не должен продавать твой товар. Им тоже обязательно. То есть, а этот, который, допустим, вовремя джума, я тебе продал вот эту книжку, Али. Значит, этот акт у нас правильный или неправильный? Или действительный, или недействительный? Я вот этот вовремя джума тебе продал вот эту книжку. Нет, неправильный. Неправильный акт после азана. Что надо делать? Действительный, но неправильный. А что надо делать? Надо исправить его. После джума заново аннулируем вот этот сделка, и заново он мне продает, и заново я покупаю у него. Может, там уже поиграем еще раз, цену поднимаем, понижим. Продали во время джума. Но мы как бы работаем с ним, я привез, допустим, продукт какой-то. Они у меня приняли, со мной рассчитали, все же, это уже как я посредник, да, получается? Да. Они купили у меня товар. Ну, я во время джума в мечети, как положено, но они кафиры. Они во время джума в мечети, ничего, они как бы торговлей своей занимаются и продают. Что я, получается, участник? Да. Если твой товар это. Если ты не твой товар. Где-то купил. А? Где-то купил. Нет, он же продал. Свои, там, свою прибыль как бы туда навалил и перепродал. И... Перепродал уже не твой товар уже это. Уже если перепродал, это не в твой товар. Неважно, как они продают. Ну я же соучастник этого товара. Соучастник. А? Ты когда продал, уже здесь что? Нет, нет. Имеет право сказать кеферам, закрывайте сейчас лавку на время джума. И вот во время этого процесса вы должны быть тоже там. Если он хозяин, да. Обязан, да? Если хозяин. А хозяином как я являюсь, допустим, этого товара? Деньги получил, это не твой товар. Машина продал, ты же не можешь сказать ему, там езжай, а туда не езжай. Это мой машина. Нет, это не твоя машина уже. Но продал? Когда хватит, просто можно. Да, когда хватит, да. У тебя работают люди, да? Время джума подошло, товар твой. Ты просто приходишь, как бы контролируешь, да? Это все твое. Просто на тебя работают люди. Им говоришь. Понятно уж. Понятно, да, он понимает это все. Он обязан это сказать, да? Да, он обязан. Когда это его люди, он обязан. А если не его люди, допустим, коллеги, если допустим. Если лавка моя была бы, я вопрос бы по-другому. Да, да, конечно, конечно. Если допустим, лавка моя была бы, там бы уже другие правила. Да, уже там свои условия ставишь всегда. Поняли, уважаемые братья? Или жена там продает во время джума, там что. Или обед просто. Или обед, да. Да. Не обязательно там, после азана до закончания хутбы там. Поняли, уважаемые братья? То есть у нас есть правильный акт, неправильный акт, его можно поправить. Допустим, ты, ученый, конечно, этот ханафитский ученый, конечно, это приводит на этом пример. Допустим, ты взял, допустим, в кредит какую-нибудь там квартиру или какую-нибудь вещь. Ну, со незнанием или со слабым иманом, или как-то ты взял в кредит. Ты это правильный акт или неправильный акт? Это действительный акт или недействительный? Действительный. Почему недействительный? Товар. Потому что товар в основе является халялем. Это действительный акт. Недействительный, если ты харам продаешь. Да. Это действительный акт. Но в чем проблема? В том, что ты взял в кредит. Да, потому что ты взял в кредит. Если ты можешь поправить вот это все, то есть без кредита обойтись, сказать ему, как-то решить эту проблему, все, этот товар у тебя является действительным и правильным, если ты решишь эту проблему без процита. А если нет, то обратно надо возвращать, если можно, если не можно, уж там как-нибудь найдешь дорогу для этого. Вот это мы не проходили вроде насчет действительный, действительный, правильный, неправильный. Не допроходили. Какой? Вот же сказал. Первый ставить на один, на другой. Заново повтори. Три вида неправильных условий вы записали. Первый, на один акт другой. Да. Да. Противоречие акту. Да. И третий чего? Да. Акты у нас являются там, когда является неправильным. Когда является неправильным актом. Мы проходили насчет правильных, так же? Проходили насчет правильных. Там 6 было или 4 там, или 3. Одна, первая, это основ, из основы акта есть правильно. Ага. Второе, это принес пользу обоим. Который принес пользу обоим, алейкасалам. Неправильный акт. Первый проходили, что это? Ставить на один, на другой акт. Акт на акт. Да, акт на акт ставит. Как это акт на акт ставит? Да, допустим, вот это. Или, допустим, какой? Да, купи мне машину, я тебя на работу строю. Взятка, то есть, да, это может быть взятка, может быть не взятка. Взятка... А? Нет, он... Ну там... Вот эта вещь, уважаемые братья, как риэлтор, допустим, есть продавец и есть покупатель. Ты просто посредник, который состыкуешь между ними. Что для тебя там смотрится? Что для тебя там смотрится? Меня братья, конечно, в том году или позапрошлом году спросили такой вопрос. Сказали, допустим, у меня работник есть, это же между покупателем и продавцом, и между наемным работником или продавцом. Я, говорит, продаю вот эту вещь. Я оптовик. Приходит ко мне один человек, посредник, чтобы продавать тому третьему человеку. И сделка эта не один раз, который делается, а... Рустам Абей, нашли? А, не дома, а? Ага. И вот этот посредник, он сколько имеет права работать? Несколько... Да. Допустим, первая сделка там... Деньги дали ему? Деньги дали на первую сделку, а он договорился на... На год там, на два. На год, на два, если договориться нормально, он договорился на... На постоянно. Ты будешь у него покупать, меня будет капать. Ты будешь у него покупать, мне там процент, доля, ты отдаешь. Да, постоянно. Можно так или нет? А? Можно так или нет? Это пирамида же как-то. Ну, получается как пирамида. То есть один человек там познакомил там 10 и дома сидит, вот ему капает по миллионы. Просто он дома сидит. Так же на самом деле? Сетевой маркетинг называется. Нет, это не сетевой маркетинг, это другой вещь. Они же договорились, они же смогли. Да. Уважаемые братья, у нас в шариате в основе есть несколько основ, которые важны для нас. Есть несколько основ, которые важны для нас. Первая основа — это что является? То, что у нас в исламе всегда мы получаем прибыль, денег за работу. То есть в основе мы должны работать, не сидеть, и после этого получаем прибыль, зарплата, там, аванс и так далее. Процент получаем, когда работаем, а не когда сидим. И Всевышний Аллах Субхану Тааля похвалил пророки, улил айди валь абсар, там, похвалил وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ скажи про моих рабов Ибрахима, Исхака, Яакуба, أُولِي الْأَيْدِي, которые у них руки есть. У каждого рука есть. А имеется в виду в тафсире сказано, то, что они работают, по своими руками работают. И улиль айди валь абсар, и то, что у них есть знание, говорится, то, что у них есть глаз. И также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, похвалил Дауда, алейхиссалям. Почему? Потому что он никогда не кушал просто так, а всегда кушал со своим заработком, который руками работал. Это является у нас основой в исламе. То есть мы должны работать всегда. Даже если помните тот хадис, который сказано перед судным днем, что будет там. Если у кого из нас будет там сажать дерево, а суд, сур там Исрафиль, алейхиссалям, в сур уже этот дуть будет в рог. Надо посадить? Или все равно. А? Не вырастет, никто не используется с ним. Надо или нет? Пророк сказал, посади его. То есть мы должны в основе работать и заработать. Это первая вещь у нас в исламе. Очень важная, которую некоторые не хотят. Хотят без работы получать деньги. Мало работают, хотят больше получать. Нет, это в исламе так нет у нас. Вторую вещь, когда мы получаем без работы, допустим, кто-то, допустим, не работает, а получает там проценты. В основе, когда мы без работы получаем проценты. А что там есть? Должен быть у нас что? Риск. Должен быть, обязательно должен быть риск. Без риска мы ничего не делаем. Мудараба, который я сказал, там компания. Деньги дает, второй работа делает. Также, а если убыток будет, риски есть, который хозяин, который там финансировал? Да. Какой риск? Деньги потерял. А тот, что риск какой ему? Работу потерял. Который там дает свой этот сад, чтобы выращивал и так далее, и так далее, и так далее. Риски есть или нет? В этом году вообще ничего не было. Риск обоим. Тот работу потерял, а это потерял свой урожай. И также у нас в каждом вещи есть риск. Поэтому же пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе сказал, «Аль-хараджу бид-даман». «Аль-хараджу бид-даман». То есть, который выходит, то есть, польза, прибыль, с риском, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. С риском. Не просто так. То есть это у нас является обязательной вещью в исламе. Поэтому же и запрещается у нас что? Процент, который там никакого риска нету. Деньги положил, через год знаешь, что, что 5% у тебя больше стало. Знать не знаю. Риски есть, но они не упоминают этот риск. Да, но... А? В основе они говорят, риск нету. А у нас, если какой-нибудь банк исламский есть, или какой-нибудь там мудараба есть, в основе мы всегда должны говорить, риск, не знаю. Риск будет, ты и я в банкроте окажемся. Если прибыль будет, иншаллах, меня и тебя. То есть мы это упоминаем всегда. То есть это обязательная вещь у нас. То есть каждый человек работает со своими силами, то есть он должен работать руками. Не просто так работать. То есть это основа является. Это является у нас основа. Да, конечно, есть некоторые, которые работают там головами. Это тоже включается в этом. То есть он работает не просто так сидит дома и спит, и за это получает деньги. То есть головами работает, там руками работает, там или работает там, глазами работает, то есть проверяет и так далее. Но он работает, не просто так дома сидит на диване и там по 20 часов спит. Нет, у нас нету такой в исламе. И когда, если хочешь не работать, допустим, у тебя деньги очень много, там земля очень много, у тебя сады остались и так далее, там, что, пожалуйста, но знай то, что для тебя есть конкретный риск. Конкретный риск. Риск будет, ты тоже виноват. И возвращаемся к нашему вопросу. Это две основы. Две основы, которые вспомнил. Можете написать на правила, которые я сказал. Первое правило. Это основа чего получается? основе в торговле. Основе в торговле это является. И возвращаемся к нашему вопросу, то, что если, допустим, я вот посредником стал, значит, если я договорился между тебя, между мной и между какой-нибудь там организацией, третий человек посредник. Вот этот посредник говорит, меня с каждого сделка, там сколько будете сделать, неважно меня, с каждого сделка там 1%. Можно или нет? То есть он за одного получает первый раз, проблемы нету как будто бы. И после второго, третьего, четвертого, там уже по миллионы пошли, по триллионы пошли. И ты, он, что получается? Без никакого риска получает деньги. И без никакого работы он получает деньги. Так же или нет? Нашел этого клиента, он сразу сначала заработал. Да. А что он должен делать, вот этот, который посредник, третье лицо? Бесплатно должен работать, что ли? Нет. Бесплатно у нас, без нами ничего нету. Нужна ясность в договоре. Какую ясность? То, что я за этого сделка получаю. За этого сделка я получаю что? Пожизненный пенсию. Я за этого сделка получаю что? Получаю. Я требую что? Не прибыль, а определенный заработок. Я заработок или определенный процент и все. Определенный, как вот этот не юрист, а этот, который квартиру продает же, риэлтор. Определенный процент с этого. А квартира, потому что там проблемы нету. А? Да, потому что проблемы нету. Там процент поставил, проблемы нет. Потому что не каждый раз продается эта квартира. Один раз и все, заканчивается это. 20 тысяч во время продажи и 20 тысяч, когда он уже тебе предоставляет еще жилье. Да. В той же сумме или да. Подходящей. Определенный заработок. Лучше определенный, чем процент, потому что процент... Не находят, договора составляют, прям вот бумажные. Да, договора составляют. Вот он тебе показывает, договор, они, там, ты согласен на него? Договор, а какой ты составит, когда они, ну не общий, ну есть, наверное, такое. Поэтому у нас в исламе что должен быть, Дамир Аби? Должен быть ясность. Определенная заработная плата. Все. Я хочу с этого сделка там, хочу... 30 тысяч рублей. Понятно? Все. Я после этого знать не знаю. Я между вами состыковал, и вы сами как хотите, так и работаете. А каждый раз то, чтобы капал тебя там по проценту или по полпроценту, и после этого говорят, там кидал меня и так далее, конечно, куда он денется-то? Просто а так... Договор так будет звучать? Договор неправильный, и никак поправишь его. Однократный. Если всегда работаешь, каждый раз тебя надо состыковать между ними, каждый раз просишь. Нет, там звонишь, проверяешь, что у тебя покупают, нет. Самое главное, что... Это не риба. Потому что просто это никак не поправишь, эта сделка. Ну, знаю то, что до сих пор некоторые люди до сих пор так делают, но это по незнаниям делают они. Ага. Понимаешь, получается, равно две основные попадают. Вы не работаете, не рисковали. Если он даже договор подпишет, то что вот не платите 30 тысяч рублей. Может быть, год пройдет, он сидит, эти 30 тысяч получает. Да, поэтому же. И он этот год не рискует ничем. Да, поэтому же запрещается. Нет, я не сказал. Если договор так поставит, не поправишь его никак. Неправильный договор. Не поправишь его. Короче, неправильно берешь, промолчишь. Да. Неправильно, значит, харам. Да. Поэтому вот это должен быть у нас. И всегда люди говорят, там обманывает, там кидает и так далее. Так же говорят? Кидает, потому что это... В основе неправильно, поэтому людям-то не нравится это. Есть... Клиенту есть. Уже поставил на накидалово. То есть в основе она кидает. Да. То есть она уже в основе так поставлена. Да. Поэтому она кидает. Поэтому ты должен сказать, мне процеты не нужны, заработная плата. И кидайте, не кидайте, уже я от вас ухожу. Дайте мне там 40 рублей и все. 40 тысяч. Да, это... Он работает, он же состыковал между ними. Один раз. И один, за один раз только он получает. Потом все, они между собой как решат. Один раз. А? Вот именно же, неправильно. Они же состыковались. Да, да, они состыковались. Вот третье лицо просто уходит, ищет другой уже клиент для себя. Один раз получил привет за свою работу. Это самсара называется, на фукаха называют его самсара. Конечно, есть, но это правильно или нет? Нет, неправильно. Просто так он работает. Дома сидит, отдыхает, гуляет. Это харам не является, что ли? Конечно, харам не является. Про пенсию, иншаллах, доходим, там есть свои проблемы, потом посмотрим. Сказали Абрахам. Сказали, этот рис должен быть, да, и этот... И работало. Вот ты приходишь в исламский банк, да? А? Вот исламский банк. Исламский банк приходишь. Сайдашавы. Они же не покупали квартиру, у них нет квартиры. Вот, я понимал, тот квартиру купил, и он рискует купить, не купить, да? А исламский банк, он же не купил квартиру. Ты приходишь, говорит, мне квартира нужна. Вот. Они берут, покупают квартиру и тебе продают, ну, за больше. Подожди, они что говорят, у тебя капитал есть твой какой-нибудь? Если у тебя есть какой-нибудь капитал, вот ты вложи, а остальное мы тебе дадим. Будем иншаллах, насчет этого проходить, иншаллах. А что так вроде, если я вот не ошибаюсь? Хорошо, уважаемые братья, сколько времени у нас? Скажи насчет пенсии, что там? Пенсии оставьте, оставьте. Братья. Не все нормально, надо потаскать его. Давай, куда это мы пойдем? Какие звонки? Это нормально. Да, все нормально. Повезли, спустим, пожалуйста. А кем? Сейчас что ли? Неправильно. А? Сын Гамберга, что ли? А, все нормально. Давай продолжение урока. Мы все вроде этот все повторяли. Третье правило. Какие правила? Первый из них какой? А? Ставить на один акт другой акт. Ставит один акт на другой акт. Потом противоречие акту второй. Что? Как, противоречит акту. Как значит противоречит акту? Мы это записали, сейчас третий поставлю. Надо вспомнить, как это противоречит акту. Я продаю тебе, но ты другим не перепродавать. Да. Говоришь, да, не звони тому-то и так далее. Правильные акты какие у нас были? Это из основы акта и приносит пользу обоим. Да. А сейчас неправильные акты, а? Сейчас неправильные. Третий. Три вида неправильных условий. Ну ладно, вспомнишь, запишем. Вспомню, запишем, иншаллах. Я не могу вспомнить его. Давай. Просьба. Вот эти два часа же мы сидим, разбиваем на две разные темы, потому что одну тему очень тяжело два часа дышать. Согласны вы? Потом одну не закончили. Не-не-не. Торговлю два часа сидеть сразу, я думаю, всем тяжело. Да, надо переключаться, потому что если кто-то вообще про иман разговаривает, еще что-то. Ну, значит, вопросы и... Да. Задавай заново. Значит, это завтра будем продолжать. Торговля, иншаллах, будем проходить, иншаллах, завтра. Насчет... Нет, не аренда еще. Третий вид, когда денег на товар. Первый у нас был... Третий вид неправильных условий. Третий вид, это да, это быстро будет. Потом будет у нас, иншаллах, в рассрочку отдавать. И этот, передоплата. Будем, иншаллах, завтра проходить передоплата и в рассрочку.